russianpodcasting.ru. Глава 12. Сережа Соломон. Здание центрального офиса «Вирьбанка» мало чем отличалось от множества других офисов компаний, трестов, корпораций и банков, превративших то, что прежде называлось «Старой Москвой», в блистающий стеклом и никелем бизнес-центр. Блистало, надо сказать, так, что глаза резало, и голова шла кругом. Потому что ничего, кроме блеска, за фасадами этих зданий не было. То есть не то, чтобы вообще не было, но ничего из того, на что вы могли бы рассчитывать, прочитав золотую вывеску у стеклянных дверей с фотоэлементами. Хотя нужно отдать должное фотоэлементам, работали они исправно. Двери Вирьбанка приветливо распахнулись предо мной, и я попал в объятия двух охранников в голубеньких рубашечках с короткими рукавчиками и широкими кожаными поясами, поддерживающими темно-синие брюки. А на тех поясах чего только не было. И дубинки с электрошокером, и наручники, и газовые баллончики, и пистолеты даже. Плечистые охранники преградили мне дорогу, а откуда-то сверху из-под высоких зеркальных потолков женский голос пропел. «Если вы являетесь постоянным клиентом Вирьбанка, предъявите, пожалуйста, свою карточку. Спасибо». Надо же, до чего опленился народ. Не вмоготу пару слов произнести. А где же личный контакт с клиентом? Где, в конце концов, приветливая улыбка на лице? Пришлось мне улыбнуться первому. «Привет, добрые молодцы. Я к Сергею Викентьевичу». Никакой реакции. И если вы впервые посетили наш банк, пожалуйста, зарегистрируйтесь у ответственного секретаря в кабинете номер А5 на первом этаже, после чего вас примет менеджер по работе с клиентами, который ознакомит вас с полным спектром услуг, предоставляемым Вирьбанком. Ребят, вы что, не поняли? Я к Сергею Викентьевичу. А5 там. Местонахождение указанного кабинета я должен был определить по движению челюсти охранника. Я понял, что продолжать общение с этими парнями не имеет смысла. Вместо того, чтобы снова попытаться заставить работать их бараньи мозги, я подошел к ближайшей камере наблюдений и, задрав голову, замахал руками. «Эй, кто-нибудь меня слышит? Я к Сергею Викентьевичу!» Охранники молча переглянулись и медленно двинулись на меня, пытаясь зайти с двух сторон. Ребята, возможно, неплохо справлялись с ролью живого заслона на входе, но в ближнем бою от них было мало толку. Я легко увернулся от попытавшегося схватить меня в охапку охранника, перескочил через стойку и оказался по другую сторону турникета. Заверещал, мигая красной лампочкой, металлоискатель, учуявший пистолет у меня под мышкой. Охранники тут же схватились за оружие. Один за дубинку, другой за пистолет. Ситуация приобретала совсем уж дурной оборот. Во-первых, я вряд ли превзошел бы их в скорости и меткости стрельбы. Они ведь, наверное, каждый день в тире тренируются. А я больше года пистолет в руках не держал. Да и в былые времена, сказать по чести, стрелок из меня был неважнецкий. Во-вторых, перестрелка в холле банка совершенно не входила в мои планы. В-третьих, эти ребята не сделали мне ничего плохого. Они просто исполняли свой долг, поэтому я не видел никаких причин наставлять на них оружие. Дуэль не состоялась. Не знаю, как охранники... Может быть, они премиальные получают за каждого подстреленного нарушителя порядка. А я был этому только рад. Из-за широкой парадной лестницы появился молодой человек, одетый в светло-серый цивильный очень дорогой костюм. Он шел не спеша, уверенной походкой. Пересекая холл, он дважды провел ладонью по коротко остриженным светлым волосам. Завидя его, охранники опустили оружие, а лица их приобрели тупо подобострастные выражения. Из чего я сделал вывод — что молодой человек в сером костюме способен решить все наши проблемы. «Что случилось?» — негромко спросил молодой человек, обращаясь к охранникам. Меня для него как будто не существовало. «Этот!» — подбородком двинул в мою сторону один из охранников. «Что этот?» — также спокойно и негромко задал уточняющий вопрос молодой человек. «Рвется к Сергею Викентьевичу!» — ответил второй охранник с пистолетом в руке. «У него оружие!» — добавил первый. «Слышите, как металлоискатель визжит?» «Ну так выключите его», — недовольно поморщился молодой человек. Охранник с пистолетом тут же подскочил к рамке металлоискателя и выключил сигнал тревоги. «У вас действительно при себе оружие?» — с некоторым интересом посмотрел на меня молодой человек. Откинув в сторону полу пиджака, я показал рукоятку Зигзауэра. «И вы хотите встретиться с Сергеем Викентьевичем?» — вежливо осведомился молодой человек. «Совершенно верно», — подтвердил я. «По какому вопросу?» «По личному. Вам назначено?» «Нет. Но, уверяю вас, Сергей Викентьевич будет рад меня видеть». Я протянул собеседнику визитку. Молодой человек быстро пробежал ее глазами. «Хорошо, я сообщу о вас Сергею Викентьевичу», — сказал он, и, развернувшись на носках, неспешной, размеренной походкой направился в сторону лестницы. «Простите!» — крикнул вслед ему охранник. «А нам-то что с ним делать?» Молодой человек даже не обернулся, как будто не услышал обращенный к нему вопрос. Охранники в полной растерянности смотрели на меня. А я, нахально усмехнувшись, уселся в кресло для гостей, закинул ногу на ногу и, подхватив с журнального столика рекламный проспект, углубился в изучение банковских ставок. Другие проблемы в данный момент меня не интересовали. У меня самого в самое ближайшее время могли возникнуть более чем серьезные проблемы, если Сергей Викентьевич не захочет меня видеть. Или вообще не вспомнит, кто такой Каштаков. Но я и виду не показывал, что волнуюсь. Сидел, прикрыв лицо проспектом, и из-под края страниц поглядывал на охранников. Те сначала переминались с ноги на ногу, не зная, что делать. Потом вроде бы успокоились, оружие спрятали. При этом поглядывали они на меня не то чтобы с уважением, но с некоторой опаской. Что и говорить, самый неприятный гость — тот, от которого не знаешь, чего ожидать. Молодой человек в сером костюме вернулся минут через 15. «Следуйте за мной», — сказал он мне негромко. «Сергей Викентьевич ждет вас». «Простите», — рискнул подать голос один из охранников. «У него пистолет». «Занимайтесь своим делом», — даже не взглянув на охранника, коротко бросил молодой человек. Я благоразумно молчал. Представительный молодой человек подвел меня к лифту, прятавшемуся за парадной лестницей и явно не предназначавшемуся для посетителей. На панели управления имелось 5 кнопок с номерами этажей, но какую из них нажал провожатый, я не успел заметить. Да и какое это имело значение. Так, профессиональная привычка. Выйдя из лифта, мы прошли по широкому, ярко освещенному коридору. Под ногами ковер, над головой хрусталь, по стенам картины. Я в живописи особенно не разбираюсь, но готов дать голову на отсечение подлинники. Ну точно, вот и подсолнухи. Прошу вас. Провожатый распахнул тяжелую резную дверь. Я кивнул в знак благодарности, сделал шаг вперед и оказался в современной приемной. В очень современной приемной. 3 секретарши и 2 охранника. И не лохи, вроде тех, что внизу на входе стоят. Сразу видно, не наемные работники, а свои, семейные. Ну и, естественно, оргтехники вокруг моря. «Добрый день!» — с улыбкой в 32 зуба поприветствовал я всех присутствующих. «Сюда!» — указал на следующую дверь, сопровождавший меня молодой человек. Сняв шляпу, я на ходу повесил ее на рог вешалки. Дверь распахнулась, и я оказался на краю зеленой ковровой дорожки, ведущей к огромному письменному столу. А вдоль стен — стеллажи, забитые книгами. И не какая-нибудь сборная ерундинь из Икеа, а старые добротные полки с поднимающимися вверх застекленными дверками. Кроме сидевшего за столом Сергея Соломона, в кабинете никого не было. За год, что мы не виделись, Сергей совсем не изменился. Разве что только прическа стала чуть покороче, да побольше уверенности в движениях. Выставить служащего из кабинета едва заметным движением двух пальцев — это, я вам скажу, нужно уметь. Сергей дождался, когда за доставившим меня молодым человеком закрылась дверь, после чего сделал приглашающий жест рукой. «Присаживайтесь, Дмитрий Алексеевич!» Прошествовав по ковровой дорожке, тихо поскрипывавшей под ногами, я опустился в удобное, очень современное кресло на гнутых металлических ножках. «Рад видеть вас в добром здравии, Сергей Викентьевич!» Левая бровь Соломона едва заметно приподнялась. «До вас доходили слухи о том, что я болен?» «Нет, ну, при вашей профессии...» Я улыбнулся, давая понять, что не собираюсь никого судить, а просто констатирую факт. «В жизни все еще встречаются опасные профессии». «Судя по тому, что вы при оружии, ваша профессия также не из простых, Дмитрий Алексеевич. Хотя вы теперь...» Сергей приподнял лежавшую перед ним на столе визитную карточку. «Консультант фирмы Бельфигор-младший». «Вы же знаете меня, Сергей Викентьевич, я по жизни консерватор». Как влез в один костюм, так и ношу его всю жизнь». «Да, понимаю». Сергей кинул визитку на стол. «Могу я предложить вам чай, кофе?» «Благодарю, я только что из-за стола». «Тогда...» Сергей поставил руки локтями на стол и переплел пальцы. «Перейдем к делу. Вы ведь, полагаю, не просто визит вежливости решили нанести?» «Да, конечно», — кивнул я. «Наверное, вы уже слышали, что в Москве исчез демон». Потому что ответил Сергей не сразу, я понял, что он в курсе последних событий, но пока еще не решил, стоит ли обсуждать их со мной. «А какое вы, Дмитрий Алексеевич, имеете к этому отношение?» — спросил Сергей. «Я работаю на Бельфигора», — ответил я чрезвычайно серьезно и добавил, «младшего». «Понятно». Сергей взял двумя пальцами мою визитную карточку и легонько стукнул уголком по столу. «Я слышал, что этот демон украл что-то у святош, после чего скрылся». «Святоши часто к вам заглядывают?» «Случается». «Я бы на вашем месте, после их визитов, непременно проверял кабинет на наличие жучков». «Метлой выметаем», — улыбнулся Сергей. «А что за программу сделали для них декодеры? Святоши вам часом не рассказали?» «Так вот оно в чем дело». Сергей откинулся на спинку кресла и в задумчивости провел указательным пальцем по подбородку. «Святош интересовала любая информация о недавнем убийстве двух тикодеров». «И что вы смогли им рассказать?» «Ничего. Тикодеры находятся вне зоны наших интересов. Насколько я знаю, это какие-то виртуальные извращенцы. Они еще ни разу не выдали ничего дельного. Иначе бы...» «Я полагаю, для вас не секрет, что мы уделяем особое внимание организациям, занимающимся разработками нового программного обеспечения». «Думаю, это ни для кого не секрет». «Тикодеры...» Сергей задумчиво постучал пальцами по столу. «Тикодеры разработали программу, которая позарез нужна святошам». Сергей усмехнулся, дернул подбородком. «Бред какой-то». «Ну да ладно», — махнул он рукой. «Программу умыкнул черт. Тикодеров убили, а черт пропал. Вместе с программой. Я ничего не упустил?» «Все верно», — подтвердил я. «Бред», — тряхнул головой Сергей. «Ничего более глупого в жизни не слышал». «Но вы обещали святошам помочь в этом деле». «С чего вдруг?» — удивленно поднял брови Сергей. «Нам нет никакого резона влезать в разборки между святошами и чертями». «Проблема в том, что если в самое ближайшее время пропавший черт не объявится, неприятности будут у всех. После того, как демоны официально заявят об исчезновении одного из своих граждан на территории Москвы, градоначальник весь НКГБ на уши поставит. И чекистам придется работать, хотят они этого или нет. Многие могут попасться под горячую руку». «Дмитрий Алексеевич», — умильно улыбнулся Сергей, «у нас солидный, респектабельный бизнес. Не хуже, чем у вашего Бельфигора». Сергей щелкнул ногтем по моей визитной карточке так, что та завертелась. «Младшего». «Помнится, один молодой человек по фамилии Корлеоне тоже начинал с того, что хотел придать семейному бизнесу респектабельный вид. Заметил я, как бы между прочим». «У семейки Корлеоне возможности были не те, что у нас. Они ведь где обитали? В Америке. А мы в Москве и живем». Сергей поднял указательный палец и еще раз с нажимом повторил. «В Москве!» В этом он, несомненно, был прав. «Нам Америка не указ. Факт». «Я знаю, кто убил тикодеров», — сказал я. «Замечательно», — с невозмутимым видом кивнул Сергей. «Позвоните в НКГБ». «Честно говоря, Дмитрий Алексеевич...» Сергей медленно соединил кончики пальцев обеих рук. «Я так и не понял, зачем вы пришли?» «Мне нужна ваша помощь», — честно признался я. «Я знаю, что тикодеров убили недавно объявившиеся в Москве назары, но не знаю, почему они это сделали. И я хочу это узнать». «Зачем вам это, Дмитрий Алексеевич?» «Я думаю, это связано с исчезновением демона». «Так демон действительно пропал?» «Да». Сергей задумчиво хмыкнул. «Мне нужно всего полчаса. Ну, хотя бы 20 минут. Мне необходимо поговорить с назарами до того, как...» Я запнулся, но быстро нашел подходящий к случаю эвфемизм. «До того, как их визы будут закрыты». Сергей улыбнулся. «Визы, говорите?» Он стукнул пальцами по столу. «Я не занимаюсь назарами, Дмитрий Алексеевич. У меня и без них дел хватает». Мне только показалось, или это действительно был намек на то, что мне пора убираться? «Я понимаю, Сергей Викентьевич, но позвольте мне обратить ваше внимание на два момента». Я чуть подался вперед. Первое. Отыскав демона, мы, полагаю, сможем узнать, что за программу сделали для святош те кодеры. Это уже входит в сферу ваших интересов. Сережа Соломон задумчиво поджал губы, после чего слегка наклонил голову, что вполне можно было расценить как знак согласия. Что я и не преминул сделать. После чего продолжил с удвоенным энтузиазмом. Второе. Вы не можете не оценить мою деликатность, Сергей Викентьевич. Брови Сергея удивленно взлетели едва ли не к середине лба. О чем вы, Дмитрий Алексеевич? Я знаю адрес, по которому проживают Назары, и, в принципе, мог бы сам взять их в оборот. Но, учитывая ваш интерес в этом деле, решил сначала проконсультироваться с вами. И тут Сергей рассмеялся. По-настоящему, весело, едва не до слез. Я и сам понимал, что хватил лишку, но, черт возьми, мне нужна была яркая мотивировка моих действий. Но, Дмитрий Алексеевич, согнутым пальцем Сергей стер проступившую таки в уголке глаза слезу. Умеете вы удивить. Прежде я не замечал за вами задатков эстрадного комика отечественного производства. Вам когда-нибудь приходилось иметь дело с Назарами? Нет, но я знаю, что они собой представляют. Видимо, ваши представления ошибочные. У Назаров главный аргумент в любом разговоре – пистолет, нож, взрывчатка. Все зависит от конкретного исполнителя. Наша фирма именно поэтому и не желает иметь никаких дел с Назарами, что они не имеют понятия о том, как цивилизованно делать бизнес. И по той же самой причине мы не хотим видеть их в Москве. «Это я понимаю», – вернул я. «Назары, к которыми вы собрались в гости, Дмитрий Алексеевич, порвут вас в клочья, прежде чем вы успеете задать им первый вопрос. Я не ставлю под сомнение вашу храбрость, но идти одному против двух Назаров – это не героизм, а безумие. У меня в команде пара демонов». «Дмитрий Алексеевич», – кривая ухмылка на лице Сергея, – «демоны не бойцы». «Вам когда-нибудь приходилось иметь дело с демоном, Сергей Викентьевич?» «Нет, но...» Сергей умолк. Видимо, как бывший филолог почувствовал, что разговор замкнулся в кольцо. Я поймал его на том же, на чем до этого он меня ловил, на знании предмета из чужих слов. А кто мог просветить Соломона относительно бойцовских качеств чертей? Святоши. Кто же еще? Демоны дерутся как черти, если их как следует разозлить. И тем не менее вы пришли ко мне. И тем не менее я пришел к вам. Сергей снова задумался. Он был близок к принятию решения, но что-то все еще мешало ему вынести окончательный вердикт. Я ждал. А, собственно, что мне еще оставалось? Явившись к Соломону, я уже лишил себя возможности взять Назаров своими силами. Пусть Сергей был уверен, что подобная попытка изначально обречена на неудачу. У меня на этот счет имелось свое мнение. Но два Назара — это фигня по сравнению со всей семьей, которая уж точно не станет смотреть сквозь пальцы на мои проделки. Сергей приложил ладонь к щеке, так, чтобы кончик среднего пальца касался ушной раковины. «Танечка, Виктор на месте?» «Ого! О такой игрушке я в интернете читал, но пока еще не видел. Мобильный телефон нового поколения. Японцы придумали. Рабочий блок, как часы, на запястье, а функции микрофона и динамика выполняет ладонь. На месте пусть тогда зайдет ко мне. Да, прямо сейчас». Дверь открылась, и в кабинет вошел тот самый приятный молодой человек в сером костюме, встретивший меня в холле на первом этаже. Молодой человек не успел до стола дойти, а Соломон уже задал ему вопрос. «Кто у нас занимается Назарами?» «Шипиков», не задумавшись ни на секунду, ответил Виктор. Сергей удовлетворенно кивнул. «Из чего я тут же сделал вывод, что ситуация складывается в нашу пользу». «Когда?» «Сегодня в полночь». «Вовремя я подсуетился». Протянул бы день, и все, не с кем было бы разговаривать. Свяжись с Шипиковым прямо сейчас. Перед тем, как он Назаром визы закроет, Сергей улыбнулся. Понравилось ему мое выражение. С ними должен поговорить Дмитрий Алексеевич. Кивок в мою сторону. О деталях договоришься с Дмитрием Алексеевичем, когда он от меня выйдет. Ясно. Не дожидаясь команды, Виктор развернулся и покинул кабинет начальника. Здорово вы его вышкалили, улыбнулся я. Виктор сам по себе такой. Педант. Но помощник незаменимый. Он ничего не забывает. Как, вообще ничего? Вообще. Просто не умеет забывать. Это у него что-то вроде болезни. Надо же. Я умолк, не зная, что еще сказать. В принципе, я получил все, что хотел. Так что можно было вставать и уходить. Только как это лучше сделать? Сказать на прощание что-нибудь нетрадиционное? Или руку для пожатия протянуть? Ну, мы как будто все уже с вами обсудили, Дмитрий Алексеевич. Это был не вопрос, а вежливое напоминание о том, что пора бы и честь знать. Да, как будто. Натянуто улыбнулся я. Почему-то я вдруг начал чувствовать себя страшно неловко в присутствии Сергея Соломона. У меня к вам будет только одна просьба, Дмитрий Алексеевич. Вот оно. Началось. Как на Востоке. Сначала тебе делают подарок, а потом уже просят об услуге, в которой ты не имеешь права отказать. Слушаю, Сергей Викентьевич. Обреченно вздохнул я. Мне бы очень хотелось, чтобы ваш шеф... Снова у него в пальцах моя визитка. Бельфигор, младший, едва заметная улыбка, узнал о том, кто оказал вам эту небольшую услугу. И это все? Быть может, я здорово отупел за год работы в аналитическом отделе, но мне никак не удавалось взять в толк, что за пропозицию выстраивает Соломон. И все? И все, улыбнулся Сергей. Пауза. Я все ждал, что Соломон еще что-нибудь скажет. Нет проблем. И вот еще что, Дмитрий Алексеевич. Дождался. В следующий раз, если надумаете нанести мне неожиданный визит, не надо конфликтовать с охраной банка. Напомните Виктору, он сделает вам карточку VIP-клиента. Пауза. Спасибо. А что еще мне оставалось сказать?